Зуга удивился. Удивление сменилось разочарованием. Это и есть алмаз? Невзрачный камешек размером с песчаную мушку. Бесчисленное множество таких мушек роилось в красной пыли поселка. Зуга ожидал увидеть сверкающий блеск, а вместо этого алмаз имел тусклый желтоватый цвет, вроде шампанского, но без искринки. — Вы уверены? — Как вы определили? — спросил Зуга. — По-моему, он не похож на алмаз. — Это осколок, вероятно, откололся от большого камня. Потянет на десятую часть карата. Если поторговаться, за него можно выручить шиллингов 5. Вполне достаточно, чтобы заплатить одному из рабочих недельное жалование. — Как найти алмаз среди этого? — Зуга показал на разноцветную груду алмазоносной породы в центре стола. Мокрые камни поблескивали всеми оттенками красного и золотистого, угольно-черного и розоватого. Алмаз похож на мыло, — объяснил Пикеринг. — Вы быстро научитесь его отличать. Цвет не имеет значения. Главное — мыльный блеск. Взяв камень деревянными щипцами, он повернул его к солнцу. Алмаз не смачивается водой и этим выделяется среди других камешков. Невилл протянул камень Зуге. — А знаете что? Берите. Пусть это будет ваш первый алмаз. Они охотились десятый день, постепенно уходя все дальше к северу. Дважды им попадались маленькие группы, но каждый раз добыча разбегалась, почуяв их приближение. Зуга был близок к отчаянию. Участки лежали заброшенные, соседние шахты быстро углублялись, что затрудняло разработку его собственных, с каждым днем росла опасность оползня. Предупреждал ведь Джок Денби, что чертовы шахты уже убили 5. Распластавшись на животе, Зуга лежал на каменистом холмике в 50 милях к северу от реки Вааль и в 80 от прииска. Они забрались в такую даль, и до сих пор неизвестно, когда им удастся достичь цели и повернуть обратно на юг. Ян Чарут и мальчики остались в узком, заросшем колючими кустами ущелье, приглядывая за лошадьми. Зуга опустил бинокль, давая отдых глазам, и прислушался. Сквозь птичьи крики доносился по девичьи тонкий голосок Джордана. Сын совсем недавно отошел от лихорадки, и Зуга боялся брать его с собой в нелегкое путешествие, однако оставить мальчика было не с кем. Джордан и на этот раз оказался гораздо выносливее, чем можно было ожидать от ребенка с таким хрупким сложением. Он прекрасно сидел в седле, не отставая от брата, и даже поправился, набрав потерянный за время болезни вес. Мертвенно-бледные щеки загорелись румянцем. Мысли о Джордане заставили вспомнить Олетту, наполняя душу тоской, вызывая саднищее чувство вины. Зуга не выдержал и, подняв бинокль, принялся рассматривать равнину в надежде отвлечься. К счастью, это удалось. Вдали он заметил какое-то странное движение. В бинокль Зуга разглядел стадо антилоп гну, диких коров бурских фермеров. Неуклюжие животные с римскими носами и тощими бородками устраивали в Вельде цирковые представления, гоняясь друг за другом по кругу, нос прижат к земле, задние копыта бьют высоко в воздух. Бессмысленная гонка внезапно прекращалась, и соперники, пофыркивая, изумленно смотрели друг на друга. Позади стада Зуга уловил еще какое-то движение. Брыкающиеся антилопы взбили клубы пыли, толком ничего не разглядишь. Знойный мираж дрожал и расплывался перед глазами. Равнина казалась серебристой поверхностью озера, по которой что-то змеилось. Аккуратно поворачивая колесико, Зуга навел резкость. Страусы! С отвращением подумал он. Неясные силуэты вдали извивались, как черные головастики в дрожащих волнах миража. Длинноногие птицы словно плыли над землей по раскаленному воздуху. Зуга попробовал их пересчитать, однако силуэты изменили форму, слившись в темную массу, над которой покачивались перья на хвостах. Зуга приподнялся, протер линзы уголком шелкового шейного платка и торопливо поднес бинокль к глазам. Непонятная темная масса разделилась на части. Расплывчатые тела обрели резкость, а длинные ноги — нормальный размер. — Люди! — прошептал Зуга, пересчитывая пришельцев с той же нетерпеливостью, с какой он впервые смотрел на серых слонов с огромными бивнями. Он насчитал 11 человек, прежде чем они снова скрылись в дрожащем слое горячего воздуха, который превратил фигуры в неведомое чудовище. Закинув бинокль за плечо, Зуга стал спускаться по осыпающемуся под ногами склону. Ян Чирут и мальчики лежали на дне ущелья, подстелив попоны и положив под головы седла. Готентот рассказывал детям сказку. Зуга соскользнул вниз и приземлился между ними. — Их больше десятка, — сказал он Яну Чируту, вытащив из чехла, прикрепленного к седлу Ральфа, короткий карабин Мартини Генри. Зуга убедился, что оружие не заряжено. «Мы не на газели охотимся. Не смей заряжать, пока не получишь приказа от меня или Яна Чирута», — приказал он. Джордану тяжелое ружье было пока не по силам, однако на лошади он держался достаточно хорошо, чтобы принять участие в окружении пришельцев. «Джорди, не отставай от Яна Чирута и слушай, что он тебе скажет», — велел сыну Зуга. Солнце клонилось к западу, выступать нужно немедленно. Если они не сумеют окружить чернокожих с первой попытки, захватив их врасплох, то придется гоняться за каждым по отдельности. До сих пор подобные погони прерывала мгновенно наступающая после захода солнца темнота. «Седлайте коней!» По приказу Зуги все поспешили к своим лошадям. Зуга взлетел в седло и строго посмотрел на Ральфа. «Не вздумай своевольничать, или я задам тебе трепку». Он развернул гнедого Мерина к выходу из ущелья. За его спиной, раскрасневшийся от возбуждения Ральф, с заговорщическим видом ухмыльнулся Яну Чируту. Коротышка Готентот на секунду прикрыл один глаз. В остальном бесстрастное выражение его лица ничуть не изменилось. Холм для стоянки Зуга выбрал тщательно. Выходящее из него ущелье извивалось по равнине примерно с востока на запад. Вдоль ущелья они и двинулись. Зуга сгорбился в седле, чтобы голова не торчала над склоном, и пустил гнедого шагом, не рискуя поднимать пыль. Через полмили он снял широкополую шляпу и осторожно приподнялся. Бросив быстрый взгляд на север, Зуга моментально спрятался обратно. — Стой здесь, — велел он Ральфу, — и не шевелись, пока я не двинусь с места. Яна Чирута и Джордана Зуга поставил рядом, на повороте, где склон ущелья осыпался, и по нему легко было взлететь наверх. — Не отходи далеко от Джорди, — предупредил он Яна Чирута. Развернув гнедого в узком ущелье, Зуга вернулся в середину маленькой цепи. Сдерживая нетерпение, он ждал, то и дело поглядывая на заходящее солнце. Скорее всего, другого такого шанса не будет еще много дней. А каждый день в разработке шахт был на вес золота. Вытащив ружье, Зуга выбрал патрон из патронташа на поясе и вложил его в казенник. Не снимая предохранителя, вернул ружье на место. Стрелять он не собирался, но мало ли кто попадется навстречу. Даже если намерения у пришельцев вполне мирные и цели совпадают с целями Зуги, эта группа вооружена и держится на страже. Иначе не избегали бы накатанной колеи, пробираясь по бездорожью. Вместе они собрались для обороны. По дороге им наверняка пришлось отбиваться и от черных, и от белых. Черные хотели отнять скудные пожитки, а белые пытались лишить права продавать свой труд тому, кто больше заплатит. Зуга поблагодарил Невилла Пикеринга за науку и решил, что готов приступить к разработке чертовых шахт. Тут-то он и столкнулся с проблемой, которая стала бичом в Южной Африке. Только африканцы могли выдержать условия работы на приисках. Только африканцы соглашались работать за гроши, что давало владельцам участков огромные прибыли, но даже эти крохи были гораздо больше того, что платили работящие и бережливые бурские фермеры, которые с помощью наемной рабочей силы едва-едва наскребали себе на жизнь в этом диком краю. На 500 миль в округе не осталось рабочих рук, все чернокожие ушли на прииск. Бурам это весьма не понравилось. Кроме того, они ненавидели собравшихся на прииске любителей приключений и искателей наживы. Находка алмазного месторождения перевернула жизнь буров вверх дном. Старатели переманили к себе дешевую рабочую силу и вдобавок сделали то, что с точки зрения буров было совершенно непростительно, шло вразрез с их убеждениями и угрожало не только их состоянию, но и самой жизни. Старатели платили чернокожим работникам ружьями. Буры сражались с туземцами на Кровавой реке и реке Мусега. Тысячи раз несли дозор в предрассветный час, когда чаще всего и случаются нападения. Они видели, как горят их дома и посевы, ходили в рейды, отбивая украденный скот, хранили детей, истекших кровью от ужасных ран, нанесенных осягаями, хранили в Виене, месте плача и на множестве других проклятых и богом забытых кладбищ. Платить туземцам ружьями противно бурской натуре, противоречит законам и оскорбляет память их павших героев. Бурские отряды из затерянных в Вельде республик прочесывали округу, патрулировали ведущие на юг дороги и не пускали чернокожих на прииск, отправляя вместо этого работать на полях. Тем не менее, 5 шиллингов в неделю и мушкет через 3 года служили неотразимой приманкой, ради которой африканцы преодолевали сотни миль пешком, и, невзирая на заградительные отряды буров и прочие опасности, добирались до прииска. Туземцы приходили сотнями, но рабочих рук все равно не хватало, шахты были ненасытны. Зуга и Ян Чарут напрасно объехали весь прииск. Каждый рабочий подписал контракт и ревностно охранялся нанимателем. «Мы предложим 7 шиллингов и 6 пенсов в неделю», — сказал Зуга Яну Чаруту. В тот же день к ним нанялись 5, а на следующее утро 12 жаждущих прибавки к жалованию дезертиров нетерпеливо ждали возле палатки Зуги. Не успели они подписать контракты, как появился Невил Пикеринг. «Старина, я с официальным визитом», — пробормотал он извиняющимся тоном. «Как член славного комитета старателей, должен вам сказать, что ежедневная плата 5 шиллингов, а не 7,6». Зуга открыл было рот, но Пикеринг с милой улыбкой поднял руку, пресекая возражение. «Нет, майор, извините, 5 шиллингов и не пенсом больше». Балантайн прекрасно представлял себе возможности комитета старателей. Непокорного сначала предупреждали, потом избивали, и в конце концов на него набрасывались все старатели. Дело могло закончиться поджогом или даже линчеванием. «Где же взять рабочих?» — недовольно спросил Зуга. «Там же, где взяли все остальные. Идите в Вельт и перехватите группу чернокожих до того, как они попадут в руки бурам или достанутся другому старателю». «Это мне до реки Шаши идти придется», — съязвил Зуга. Пикеринг согласно кивнул. «Может, и придется». Зуга слабо улыбнулся, вспомнив свой первый урок трудовых отношений на прииске. Нахлобучив поглубже шляпу, он взял поводья. «Ладно», — пробормотал он, — «пойдем нанимать работничков». Зуга всадил 5 в бока Мерина и вылетел из ущелья на равнину в 500 ярдах от идущих прямо на него чернокожих. Он насчитал 16 человек, и каждый на вес золота. Если удастся взять всех, то завтра утром можно начинать. 16 работников вполне достаточно для чертовых шахт. Вытянувшись цепочкой, туземцы двигались быстрым походным шагом, характерным для злузских воинов. Ни женщин, ни детей в отряде не было. Прекрасно. Гнедой разогнался, и Зуга придержал его, перейдя на легкий галоп. Справа по равнине летел Ян Чарут, за ним в облаках пыли ехал Джордан. Издалека их можно было принять за 2 вооруженных мужчин. Ян Чарут повернул, забираясь в тыл пришельцам, чтобы удержать их ненадолго, давая возможность Зуге подъехать поближе и завести разговор. Посмотрев налево, Зуга недовольно нахмурился. Ральф несся во весь опор, склонившись к самой шее лошади и размахивая карабином. Хотелось надеяться незаряженным, надо было запретить мальчишке брать ружье. И все же, несмотря на раздражение, Зуга не мог удержаться от гордости. Сын — просто прирожденный наездник. Зуга натянул поводья, заставляя Гнедова перейти на рысь, давая остальным возможность отрезать туземцам пути к отступлению, а заодно смягчая внезапность своего появления. Пришельцы наверняка приняли белых за враждебный отряд буров. Зуга постарался развеять это впечатление, приподнял шляпу и помахал ею. Ян Чарут вдруг натянул поводья. Джордан последовал его примеру. Они оказались позади африканцев, напротив Ральфа, который развернул кобылку, заставив ее встать на дыбы и тряхнуть гривой. Окруженные туземцы действовали слаженно, как бывалые воины. Бросив на землю скатанные подстилки, котелок и мешок с зерном, они встали в круг, плечом к плечу. Над сомкнутыми щитами блеснули стальные наконечники осягаев, полная военная форма, юбки из обезьяньих хвостов, накидки из лисьих шкур, головные уборы из перьев страуса позволило бы определить, к какому отряду принадлежат воины. Однако выставленные щиты уже сказали Зуге все, что он хотел знать. Именно длинные щиты дали название племени Матабеле. В Африке не было лучших воинов, чем воины племени длинных щитов. Пришельцы стояли неподвижно, наблюдая за приближающимся Зугой. Как же они оказались на 500 миль южнее границ своей родины? Зуга ухмыльнулся про себя. Я поставил селок на куропаток, а поймал орлов. В сотни ярдов от сомкнутого круга щитов Зуга остановил Гнедова. Лошадь, чувствуя повисшее в воздухе напряжение, нервно танцевала. Каждый отряд Матабеле отличался окраской щитов. У этой группы щиты были сделаны из шкур черно-белых буйволов. Отличительный знак иньяти — отряда буйволов. На Зугу нахлынула ностальгия. Когда-то Индуна, предводитель иньяти, был его другом. Они вместе путешествовали по заросшим мимозой равнинам земли Матабеле, вместе охотились и грелись у одного костра. Давно это было, во время первой поездки в низовье реки Замбези, но прошлое так живо стало перед глазами, что Зуга с трудом вернулся в настоящее. Он поднял правую руку, раскрыв ладонь в знак мирных намерений. «Воины Матабеле, я вижу вас», — обратился он к африканцам на их родном языке, память услужливо подсказала слова. За щитами слегка шевельнулись, переглянувшись. «Джордан!» Мальчик подъехал к нему и встал рядом. Теперь ясно видно, что это ребенок. «Смотрите, воины короля Лобенгулы, я взял с собой сына». Ни один отец не берет с собой ребенка, собираясь на войну. Щиты опустились на несколько дюймов, и Зуга увидел внимательные взгляды черных глаз. Стоило придвинуться на пару шагов, и щиты немедленно поднялись. «Как дела у Ганданга, индуна отряда буйволов и моего названного брата?» — не отступал Зуга. Услышав это имя, один из воинов не выдержал и, опустив щит, вышел из круга копий. Худощавый и стройный юноша был немногим старше Ральфа. Узкие бедра, длинные мускулистые ноги, широкие плечи с мышцами, наработанными в военных упражнениях. Скорее всего, юный воин уже убил человека, омыл копье кровью. «Кто называет себя братом Ганданга?» Требовательно спросил он звонким юношеским голосом, в котором чувствовались властные интонации человека, привыкшего повелевать. «Я, Бакела», — назвался Зуга именем, данным ему Матабеле, — «Кулак». Юноша легкой походкой подошел поближе, остановившись в десятке шагов от Зуги. «Бакела!» — он улыбнулся. На широком привлекательном лице ослепительно блеснули белоснежные зубы. «Я впитал это имя с молоком матери. Меня зовут Базо, Топор. Я сын Ганданга, которого ты зовешь братом. Он помнит тебя как старого верного друга. Я узнал тебя по шраму на щеке и золотистой бороде. Привет тебе, Бакела!» Зуга соскочил с Гнедова, оставив ружье в чехле, и, широко улыбаясь, сжал плечи юноши в дружеском жесте приветствия. Все еще улыбаясь, Зуга повернулся к Ральфу и крикнул. «Попробуй добыть газель, а лучше антилопу. Сегодня нам нужно много мяса». Ральф с гиком воткнул пятки в бока кобылки, заставив ее взбрыкнуть и сорваться с места в галоп. Без всякого приказа Ян Чарут послал свою кобылу галопом, догоняя Ральфа. Всадники вернулись на закате с редкой добычей, старым самцом антилопы Канна. Огромный, как породистый бык, грудная клетка размером с бочонок, между короткими ногами покачивается жирный подгрудок, доставая почти до земли. Откормленный с шелковистой шкурой, самец весил чуть ли не тонну. Под кожей наверняка залегал толстый слой желтого сала, а в груди полно белого жира. Увидев такую завидную добычу, Матабеле с криками восторга застучали осягаями по щитам. Шум заставил зверя фыркнуть и пуститься тяжелым галопом. Ральф развернул кобылку, пустив ее на перерез, и через сотню ярдов самец перешел на рысь, послушно возвращаясь к группе людей. Натянув поводья, Ральф легко соскочил на землю, приземлился, как кошка, и в то же мгновение выстрелил. Голова антилопы дернулась, огромные глаза заморгали, пуля попала прямо в лоб. Тяжелая громадная туша с глухим стуком рухнула на землю. Словно стаи диких собак, Матабеле накинулись на добычу. Вместо ножей они орудовали острыми, как бритва, наконечниками осягаев, выбирая лакомые кусочки потроха, печень, сердце и вкусный белый жир. Матабеле жадно поглощали мясо антилопы, жарили над углями потроха, нанизывали куски печени, жира и сердца, на белые, очищенные от коры ветки мимозы, и тающий от огня жир шипел и пузырился на мясе. «Мы не ели дичи с тех пор, как вышли из леса», — объяснил Базу. «Пустынные равнины населяло множество газелей, но за такой добычей пешему с копьем не угнаться. Без мяса живот похож на барабан, в котором нет ничего, кроме шума и воздуха». «Вы забрались далеко от родных земель», — согласился Зуга. «Ни один Матабеле не заходил так далеко на юг, с тех пор, как старый король увел племя через Лимпопо на север, а в те времена твой отец Ганданг был еще ребенком. Мы первые, кто совершил это путешествие», — с гордостью согласился Базу. «Мы — наконечник копья». Воины, сидевшие у костра, подняли головы, гордясь своим достижением. Все они были очень молоды. Самому старшему не исполнилось и 19. «Куда же вы держите путь?» — спросил Зуга. «На юг, в то чудесное место, откуда возвращаются с сокровищами». «Какими сокровищами?» «Вот такими». Базу прикоснулся к отполированному прикладу карабина Ральфа. «Нам нужны Исибаму, ружья». «Ружья?» Воин Матабеле с ружьем, в голосе Зуги прозвучала легкая насмешка. «Разве не Осигай? Оружие истинного воина». На мгновение Базу смутился. «Старое не всегда лучшее», — ответил он с прежней самоуверенностью. «Старики хотят убедить молодых в своей мудрости, потому и держатся старых обычаев». Сидевшие возле костра Матабеле согласно кивнули и одобрительно заворчали. Самый молодой по возрасту, Базо, тем не менее, явно командовал остальными. Сын Ганданга, племянник короля Лубенгулы, внук самого короля Мзеликази, благородное происхождение давало преимущество, однако Базо был еще и умен. «Чтобы получить ружья, надо работать в глубокой яме под землей», — сказал Зуга. «3 года подряд надо каждый день проливать целый колебас пота». «Мы про это слышали», — кивнул Базу. — «Каждый из вас получит хорошее ружье через 3 года. Я, Бакела, даю вам слово». По установившейся на прииске традиции, чернокожие новички должны были пройти своеобразный обряд посвящения. Когда появлялась группа новеньких, по обеим сторонам дороги выстраивались сторожилы, а трепья европейских одежд обозначали их принадлежность к цивилизованным людям. «Глядите, павианы с гор спустились!» «Да ну, павианы хитрые, этим до них далеко!» Новичков встречали не только насмешливые выкрики, но и комья грязи. Базу и его спутники были первыми Матабеле на прииске. Исиндебеле, язык племени Матабеле, очень похож на зулусский и тесно связан с южным диалектом Коса. Базу прекрасно понял, что над ними смеются, и отдал воинам негромкий, четкий приказ. Одеяла полетели на землю, длинные щиты загремели друг о друга, блеснули широкие наконечники копий. Выкрики и смех мгновенно стихли, сменившись удивлением и растерянностью. «Вперед!» — прошипел Базу. Круг щитов распался, обезумевшая толпа в панике бросилась в рассыпную. Сидя в седле, Зуга видел происходящее как на ладони. Он отлично знал, какую опасность представляет даже крохотный отряд воинов Матабеле. Если они разойдутся, то перережут безоружных рабочих, как котят. «Базо, останови их!» — закричал Зуга, пришпоривая Гнедова, чтобы преградить дорогу смертоносной волне щитов и стали. Недавние насмешники с воплями разбегались, вытаращив глаза, сбивая друг друга с ног, и упавшие барахтались в пыли. Толстячок, одетый в слишком узкие бриджи и чересчур широкий сюртук, врезался в стену дома одного из старателей победней. Парусина, не выдержав напора, разорвалась, крыша из сухой травы рухнула на голову беглеца, превратив его в стог сена, что и спасло ему жизнь. Наконечник Осигая уже почти воткнулся в обтянутый бриджами зад. Базу коротко свистнул в свисток из оленьего рога, и воины замерли. Атака мгновенно прекратилась. Ухмыляющиеся Матабеле трусцой вернулись туда, где побросали свои пожитки, и снова встали в строй. Высоким звенящим голосом Базо затянул первый куплет военной песни Иньяти. «Посмотри на щиты, черные, как полночь, и белые, как в полдень облака!» Идущие позади него воины подхватили хором: «Черные, как бык Иньяти, белые, как цапли на его спине!» Прибытие маленького отряда на прииск превратилось в триумфальное шествие. Зуга ехал впереди Матабелли, чувствуя себя римским императором. Однако воины никогда в жизни не работали ни лопатой, ни киркой. Ян Чарут, презрительно ворчав, вкладывал инструменты в руки Матабелли, показывая, как держать рукоятки. Через несколько минут юноши уже вполне освоились. Мускулы, натренированные для войны, перекатывались под гладкой черной кожей, а обычные орудия труда стали смертоносным оружием, которым атаковали желтую землю, словно заклятого врага.